Точно загнанные зверьки скорчились они на краю буроватых плавней. Стояла глубокая тишина. Лишь шелестели жухлые стебли, да трепетали невесть от чего сломанные былинки. «Ну, хоть бы одна пташка!» — печально проговорил Сэм. «Нет, птичек здесь нету!» — сказал Горлум. «Вкусненькие птички!» Он обернулся. «Змей съесть, пиявцы ползучие и плавучие, совсем невкусная гадость, а птичек нет!» — вздохнул он. Сэм на него брезгливо покосился. Тянулись третьи сутки их путешествия с Горлумом. В иных, счастливых и светлых краях мягко легли вечерние тени, а они были снова в пути. И редко случалось им присесть, да и то не для отдыха, а из-за Горлума. Он продвигался очень-очень осторожно и не слишком уверенно. Они забрели в самую глубь гиблых или мертвецких болот, и было уже темновато. Продвигались медленно, согнувшись в три погибели, держась поближе друг к другу, в точности повторяя движение Горлума. Мшистые ходуны стали широкими водяными окнами, и все труднее было выбирать места потверже, где нога не тонула в булькающей жиже. Легонькие хоббиты шли налегке, а то вряд ли бы и выбрались. Вскоре совсем стемнело, в плотной черноте казалось не продохнуть. Когда кругом замелькали огоньки, Сэм даже протер глаза, подумал, что малость свихнулся. Сперва вспыхнул огонек где-то слева, бледненький и тусклый, вот-вот погаснет, но тут же явились еще и еще одни точно светлые струйки дыма, другие, как мутные язычки пламени, плясавшие над невидимыми свечами, и множество их возникло точно призрачное шествие. А оба спутника воды, что ли, в рот набрали, и, наконец, Сэм не выдержал. — Что это такое творится, Горлум? — шепотом спросил он. — Что это за огоньки? Кругом же обступили. Чего мы им дались? Они откуда? Горлум поднял голову. Он полз на четвереньках, прощупывая и обнюхивая черную лужу. — Обступили, да, — прошептал он в ответ. — Заманивают нас к мертвецам, да-да. Шаг в сторону и засосет. «А тебе-то что? Ты на них не гляди, пусть себе пляшут. Где хозяин?» Сэм обернулся. Фродо снова отстал, его даже и видно не было. Сэм прошел немного назад, оступаясь на каждом шагу и призывая хозяина тихим, сиплым шепотом. И наткнулся на Фродо, который стоял, задумавшись, глядя на бледные огоньки. Руки его беспомощно повисли, с них капала вода и стекала слизь. «Пойдемте, сударь», — сказал Сэм. — Вы на них не глядите. И Горлум тоже говорит. Чего глядеть? Пес с ними. Давайте выберемся поскорее из этих гиблых мест. Уж постараемся. — Хорошо, — сказал Фродо, как бы очнувшись. — Иду. Не задерживайтесь. Сэм поспешил обратно, запнулся за корень, не то за кочку, увязнул руками вылистой жижи и чуть не утопил в ней лицо. Послышалось шипение, его обдало смрадом, огоньки замигали, заплясали, сближаясь. Черная влага перед его глазами вдруг стала темным окном, в которое он заглянул и, кое-как выдернув руки, отпрянул назад. — Там же могила! — вскрикнул он, еле очнувшись от ужаса. — Полным-полно мертвецов, и все глядят! «Мертвецкие болота, да-да, так они и называются», — гадко хихикнул Горлум. «Не гляди в воду, когда свечки горят». «Кто они такие? Откуда взялись?» — вздрагивая, спрашивал Сэм у Фродо, который их нагнал. «Не знаю, кто они», — сказал Фродо дремотным голосом. «Но я их тоже видел. В заводях. когда засветились свечки. Они лежат в черной глубине и глядят мертвыми глазами, злобные страшные хари, а рядом скорбные и величавые, гордые и прекрасные лики, и водоросли оплели их серебристые кудри. И все мертвые, сплошь гнилые трупы, и свет от них замогильный. Фродо провел ладонями по лицу. Не знаю, кто они такие и откуда. Кажется, я видел эльфов, людей и орков подле них. «Да, да», — сказал Горлум. «Все мертвые, все сгнили, эльфы, люди, орки, потому болота и мертвецкие. Здесь была великая битва, маленькому Смягорлу об этом рассказывали, мне бабушка рассказывала, когда еще прелесть не нашлась. Великая битва, которой не видно было конца, бились высокие люди с длинными мечами, и страшные эльфы, и орки голосили без умолку. Они бились на равнине у черных ворот много дней и много месяцев, а потом наползли болота, поглотили могилы». «Но это же все было, я не знаю, сколько тысяч лет назад», — сказал Сэм. «Не может там быть мертвецов. Волшебство, что ли, какое-ли хадийское?» «Не знаю, не знаю. Смегрл не знает», — отвечал Горлум. «До них нельзя дорыться. Не доберешься до них. Мы пробовали однажды. Да, моя прелесть. Нет, не добрались. Глаз их видит, а зуб не имет. Никак, моя прелесть. Они мертвые. Их нет». Сэм угрюмо посмотрел на него и, передернувшись, догадался, зачем Смягорл хотел до них дорыться. «Ну, с меня мертвецов хватит», — сказал он. «Как бы нам поскорее отсюда слинять?» «Поскорее, да-да, поскорее», — сказал Горлум. «Поскорее и поосторожнее, а то как бы нашим хоббитам не провалиться к мертвецам и не засветить еще по свечечке. Ступайте след вслед за Смягорлом, не смотрите на огоньки». Он пополз куда-то вправо, в обход трясины. Они старались не отставать от него и тоже поневоле опустились на карачки. Еще малость поползаем, и будет не одна, а целых три припакостные горлумские прелести, как на подбор, — подумал Сэм. Тропа кое-как отыскалась, и они двинулись через топь, то ползком, то прыгая с зыбкой кочки на кочку, оступались, оскользались, шлепались в черную смрадную жижу, перемазались с головы до ног и воняло от всех троих, как из выгребной ямы. В глухой ночной час они, наконец, миновали трясину и ступили на твердую, хотя и не очень-то твердую, землю. Горлум шипел и шептался сам с собой, видать, он был доволен. Верхнее чутье, особый нюх и необычайная памятливость на очертания помогли ему выбраться к нужному месту, а дальше он знал, как идти. «Ну, вот и пойдемчики», — сказал он. «Умнички хоббитцы, храбренькие хоббитцы, совсем-совсем устали, конечно, мы тоже, моя прелесть, мы тоже, но надо скорее увести хозяина подальше от мертвецких свечечек, да-да, подальше». С этими словами он пустился чуть не в припрыжку по длинной прогалине в камышах, а они, спотыкаясь, побежали следом. Внезапно он остановился, снова присел на четвереньки и потянул носом, зашипев не то встревоженно, не то недовольно. «В чем дело-то?» — проворчал подбежавший Сэм, которому почудилось, будто Горлум брезгливо фыркает. «Чего носом водить? Я нос зажимаю, и то у меня глаза на лоб лезут. И ты смердишь, и хозяин смердит, кругом от вони не продохнешь». «Да, да, и Сэм смердит», — отозвался Горлум. «Бедняжечки, Смягорлу противно нюхать, но послушный Смягорл терпит, помогает добренькому хозяину, пусть воняет. Нет-нет, в воздухе что-то неладное, и Смягорлу это очень не нравится, очень не нравится». Он побрел дальше, однако становился все беспокойнее, то и дело выпрямляясь, изгибая шею и обращаясь ухом к юго-востоку. Поначалу хоббиты никак не могли взять в толк, что его тревожит. И вдруг все трое разом насторожились.